Глава 20. Закинув ногу на ногу, Скрейл вальяжно расположился в кресле перед большим письменным столом, прежде принадлежавшим мистеру Эну, а теперь Адаму, и лениво читал документы. Время от времени он затягивался сигаретой, зажатой между пальцами левой руки. Я сидел напротив и не спеша рассматривал кабинет. Больше не было давящего багрового цвета. На смену ему пришли стены из белого кирпича, люстры заменили на более яркие, а еще избавились от продавленного низкого дивана. Новый дизайн мне, безусловно, нравился. «Адам знает, что ты периодически взламываешь его кабинет?» — спросил я, разглядывая неуместный кубик Рубика на столе, по всей видимости, игрушку Адама или Кэмерона. Уж точно она принадлежала не Скэриэлу. «Я не взламываю». Не отрываясь от чтения, Скэриэл похлопал себя по карману потертых брюк и вытащил ключ. «У меня есть дубликат». С похорон Эдварда прошло больше месяца. В тот день я еще не мог ходить из-за раны, и Виктор Ронью, один из неофициальных последователей Союза Проклятых, безропотно толкал мою инвалидную коляску по мокрому от утреннего дождя гравию. Гроб, массивный, двухкрышечный, из белого дуба с позолоченными ручками, изнутри обитый бархатом, был дорогим. Я бы даже сказал, помпезным, до вульгарности кричащим. Было приятно думать, что, узнай Эдвард его цену, поднялся бы из могилы, чтобы отчитать Скэриэла за непомерные траты. Впервые за эти дни я смог улыбнуться. Под угрюмыми взглядами присутствующих Скэриэл первым бросил в могилу горсть земли. Выглядел он отстраненным и сдержанным. Я наблюдал за ним, ища хоть малейшую долю скорби, но нет. После похорон Скэриэл позволил себе всего один стакан виски, наполненный на два пальца, а потом уехал на деловую встречу. Выгнав всех сотрудников Дома спасения и поддержки, я остался в полном одиночестве и больше не смог сдерживаться. Меня накрыла лютая истерика. Проигнорировав рекомендации врача, я пил остатки алкоголя прямо из горла. Руки мои дрожали, сердце учащенно билось, как будто сейчас разорвется. Я рыдал, захлебываясь слезами. Бросал пустые бутылки, наблюдая за тем, как паркет покрывается разноцветными осколками, крича при этом, как полоумный, то на себя за слабость, то на Эдварда за то, что умер, то на Скэриэла за то, что позволил этому случиться. Все это копилось во мне долгое время. Когда я впервые убил человека в Доме спасения и поддержки, то наивно полагал, что больше не увижу крови. А потом случился Райли. Тогда я понял, что назад дороги нет. Но смерть Эдварда словно отрезвила меня. Нет, я не захочу закончить на грязном полу, выполняя очередное задание Скэриэла. После всего этого у меня не осталось сил. Ни моральных, ни физических. Нашли меня на следующий день рядом с инвалидным креслом. Я лежал на грязном, залитом алкоголем полу, источая зловонный запах перегара. Моя рана открылась, и после этого я вновь угодил в больницу на 3 дня. «Эдварду бы это совсем не понравилось», — разочарованно покачал головой Скэриэл. «То, что ты с собой делаешь». Мне хотелось плюнуть ему в лицо и запретить впредь упоминать имя Эдварда. Клуб «Глубокая яма» отошел во владение Адама, но Скэриэл по-прежнему лез во все его дела, несмотря на договоренность. Сейчас он вчитывался в чужие договоры, сидя в чужом кабинете, ничуть не скрывая, что ранее успел сделать дубликат ключа. «Охрана доложит Адаму», — продолжил я. «Ты забываешься», — усмехнулся Скэриэл. «Эта охрана принадлежит мне с потрохами. Я убил мистера Эна, и они об этом знают». «Ты запугал их». «Они знают, на что я способен. Этого вполне достаточно». «Они тебе не доверяют». «Они и не должны. Я им, кстати, тоже». Он улыбнулся и подмигнул мне, словно бросил забавную шутку, и вновь углубился в документы. «Ты никому не доверяешь. И это много лет спасало мой зад. Но Адам теперь здесь главный, и ты не можешь просто так врываться. Джером!» Он поднял на меня пронизывающий взгляд. Я осекся. Скэриэл небрежно отложил документы, откинулся на спинку кресла и заговорил вкрадчивым предупреждающим тоном, так что у меня мурашки пошли по коже. «Ты сомневаешься во мне?» Я молчал. «Позволь напомнить тебе». Он встал и медленно обошел меня, встав за спиной. Я почувствовал на плечах его руки. «Я вытащил тебя из дерьма. Верно?» «Верно», — сдавленно отозвался я. Он сжал мои плечи так, что я чуть было не вскрикнул. «А теперь ты критикуешь мои методы? Я правильно понимаю?» «Нет, я...» «Джером, подумай еще раз и ответь честно». Скэрейл нагнулся к моему уху. «Я на твоей стороне», — напряженно выдал я. Соврал. Думаю, что Скэрейл это понимал. «На моей стороне?» — задумчиво переспросил он. «Хотелось, чтобы это было так. В противном случае...» Он сжал волосы у меня на затылке и потянул на себя. Морщась, я чуть запрокинул голову. «Мне придется от тебя избавиться». «Так избавься», — не задумываясь, прошептал я. Скэрейл потянул меня за волосы сильнее. «Ты ходишь по острому лезвию ножа». «Избавься от меня и доверь Ноэля кому-нибудь другому». Я ударил по больной точке. Скэрейл рывком отпустил меня и с усмешкой обошел. Встал напротив, прислонившись к краю письменного стола. Я поднялся и, несмотря на его угрожающий вид, приблизился вплотную. «Хочешь, я скажу, почему ты держишься за меня?» «Держусь за тебя», — ощетинился он. «Думаешь, это все клятва на крови?» «Чушь», — продолжил я, глядя ему в глаза. «Она не работает. Ты врал, а я позволял тебе это. Думал, что привяжешь меня этой старой уловкой. Я скажу, почему ты держишься за меня. Я — один из немногих, кто знает тебя настоящего с самого детства. Ты боишься потерять ту нить, что связывает тебя с прошлым. Ты понимаешь, что все ближе к тому, чтобы спятить, слететь с катушек. Заткнись! Ты запутался в себе. Хоть сам понимаешь, где ты настоящий, а где нет. Тебе хоть было больно, когда Эдвард умер? Ты видел его всего в крови. В твоей душе хоть что-то дрогнуло в этот момент? Или он для тебя всего лишь расходный материал? Скажи честно, я ведь тоже расходный материал. Ты хоть что-то вообще чувствуешь? Заткнись!» — рявкнул Скэрилл. Оттолкнул меня, но я схватил его за запястье и дернул к себе. Наши лбы столкнулись, я удержал его. Скэрилл со стервенением вырывался. На лице сменялись потрясение, гнев, испуг. Впервые за долгое время он был загнан в угол. «Ты еще помнишь, каким был в детстве? Или стер это из своей памяти?» «Я был слабым», — зло прошептал он. «Ты был настоящим! Они бросили меня!» Замерев, медленно проговорил Скэрилл. «Я был никем. Маленьким ублюдком. И они бросили меня!» Он резко оттолкнул меня, да так сильно, что я упал в кресло. «Я больше никогда не буду слабым!» Скэрилл поднял руку. На его ладони вспыхнуло пламя. Он пригвоздил меня к креслу темной материи, да так, что я с трудом мог дышать. «Если ты или Ноэль мне помешаете, я убью вас обоих. И Готье?» — спросил я сквозь боль. Он окинул меня долгим непроницаемым взглядом. «И Готье?» Он шумно дышал, словно никак не мог прийти в себя. Мои слова ударили точно в цель. «Скэрилл, послушай, ты зашел слишком далеко». «О чем ты?» — рассмеялся он. Но смех звучал надломленно, вымученно. «Я только начал». Я не узнавал Скэрилла, словно смеялся совсем незнакомый мне человек. «Как ты попадешь в Академию Святых и Великих, когда половина запретных земель знает о твоем прошлом? Мне всегда нравились твои правильные вопросы», — улыбнулся Скэрилл. Я попытался встать, но темная материя не позволила. Он все так же властно нависал надо мной. «Не переживай. Запретные земли будут молчать. Полукровкам и низшим нужен символ сопротивления». Скэрилл победоносно раскинул руки. «Я займу это место». чистокровные не позволят тебе учиться с ними на равных!» Он взмахнул ладонью, и я смог дышать полной грудью. «Джером! Джером! Джером!» — ласково произнес Скэриэл, вновь встав передо мной. «Почему ты такой твердолобый?» Я весь напрягся, смотря на него из-под тишка. «Будь послушным мальчиком!» Он погладил меня по голове. «И ты останешься в живых. Убей меня!» Прошептал я, схватив его за ладонь и, положив себе на шею, сжал ее. «Пусть он меня задушит. Пусть! Не вынуждай меня сделать это!» Сбивчиво, тихо проговорил он. «Я зависим от тебя, как и ты от меня!» Так же тихо добавил я. «Ты меня терпишь, потому что я твое напоминание, твоя связь с реальностью!» Скорее молчал. Казалось, он делал все это специально, словно следовал какому-то своему сценарию. Он ждал, что еще я скажу. «Готье, твоя связь с фантазиями, ведь так?» Скорее отстранился. «Хватит. Ты мечтаешь быть тем потерянным принцем Бёрко? Или занять его место, стать значимым?» Продолжал я, стараясь, чтобы слова сочились ядом, лишь бы сделать ему как можно больнее. «Но зачем? Ты и так у нас принц!» — едко продолжил я. «Разве нет? Принц запретных земель! Скэриэл Лоу!» «Еще слово!» — он угрожающе поднял руку. «Твоя проблема в том, что ты никого не любишь! Замолчи!» Прорычав это, он дал мне звонкую пощечину. Я застыл от осознания того, что наговорил. Щеку жгло от удара, но я едва замечал. Хотелось только одного — задеть его как можно сильнее. Скорее был в шаге от того, чтобы прибить меня. Стоило замолчать, но слова сами рвались наружу. «Ты себя не любишь и другим не позволяешь любить, потому что все равно считаешь себя слабым. Тебя бросили во младенчестве. Эти мысли всегда в твоей голове, они мучают тебя». Скорее накинулся на меня, подобно хищной птице. На секунду я испугался, что сейчас он просто убьет меня, и я присоединюсь к Эдварду. Схватил за горло, прижал к спинке кресла и принялся душить. Он смотрел с лютой ненавистью. Я вырывался, пытался отбиться, оттолкнуть, брыкался, хрипел. Все зря. «Я действительно могу прикончить тебя в любую минуту», — говорил он. «Убью голыми руками, и мне за это ничего не будет. Правда этого хочешь? Да?» Я задыхался, пытался скинуть его, но Скэриэл надавил коленом на мою затянувшуюся рану, и боль прострелила бок. В глазах потемнело. Вскрикнув, я обмяк в его руках. Он резко отпустил меня, поднялся, тяжело дыша. Я судорожно хватал ртом воздух. Горло, грудь и бок горели от боли. Я полулежал в кресле, не отрывая взгляда от Скэриэла, и боялся, что в любую секунду он набросится вновь, что это только временная передышка. Я кашлял, желая прочистить горло. «Это Люмьер сказал тебе про клятву на крови?» — холодно спросил Скэриэл, поправляя сбившуюся футболку. «Слишком уж болтливый, чистокровный». «Пошел к черту!» — просипел я. Кислород болезненно обжигал легкие. Он устало выдохнул и добавил. «Джером, ты мне дорог. Я этого не скрываю. Но не вмешивайся в мои планы». Он вновь нагнулся и потрепал меня по щеке, как какого-то щенка. «Ты либо со мной, либо мертв. Третьего не дано». Я враждебно наблюдал за тем, как он направляется к двери. «Ты счастлив? Надеюсь, ты именно этого хотел, когда убил мистера Эна. Да здравствует наш проклятый принц!» В гневе, хрипло, через боль крикнул я удаляющейся спине Скэриэла. «Принц запретных земель!» Он даже не обернулся.